30. И снова сражение изменило свой облик. Перед наступающими выросли высокие стены города, каменные башни, ворота, запертые окованными железом брусьями. На стенах стояли солдаты и потрясали дротами. Страница 111. Многочисленные жители Кремоны все были преданы Вителию. В эти дни там, к тому же, была ярмарка, на которую съехался народ почти со всей Италии. Защитники города считали приезжих своим резервом, и это питало их веру в победу. Нападающие видели в них свою добычу и еще яростнее рвались к грабежу. Антоний приказал захватить и поджечь лучшие здания, расположенные вне города, так как надеялся, что кремонцы, опасаясь за свое имущество, перейдут на его сторону. На крышах домов, расположенных поблизости от городских стен и возвышавшихся над ними, он разместил во множестве лучших своих солдат. Они бросали в виталианцев бревна, черепицу, зажженные факелы, стараясь прогнать защитников Кремоны со стен.